«Думаешь, эта палка эффективная?» – с сомнением сказал Вик. «Понятия не имею», – сказала Мина. «Ну а вдруг? Может, это очень мощная штука, но дело даже не в этом. Просто наладить отношения будет и правильно, и выгодно для всех. На этой агрессивной планете вместе будет больше шансов выжить». «С этим я не спорю», – сказал Вик. «Просто неуютно, когда незнакомый человек обладает преимуществом». Мама вдруг вскрикнула и резко открыла глаза. Во взгляде мелькнула паника, она начала резко озираться, но через секунду, видимо, все вспомнила и расслабилась. Она опять взяла свой приборчик и начала его изучать. Потом встала, подошла к Вику и Мине, стоящим возле обрыва, и начала что-то энергично щебетать на своем языке. Но тут же спохватилась, поняв, что этот путь тупиковый, и начала объяснять им жестами то, что ей нужно. Она показывала то на прибор, то в сторону леса и изображала, что ей нужно идти. И опять постоянно повторяла слово «Зузу Партагуни». В глазах Мины блеснула догадка. Она приложила ладонь к своей груди и сказала: «Мина». Потом приложила ладонь к груди Вика и сказала: «Вик». Мама удивилась тому, что она делает, ведь стадию знакомства они уже успешно прошли, а тут опять. Но Мина продолжала. Она указала на мама и сказала: «Мама». А потом указала на место рядом с ней и сказала: «Зузу Пагуни, Зузу Партагуни». Поправила ее мама, но тут же радостно закивала, потому что Мина все поняла правильно. Это был человек, которого она очень хотела найти. «Думаешь, это ее друг?» – сказал Вик, который тоже все понял. «Или подруга, не знаю», – сказала Мина. «Но она хочет этого человека найти. Возможно, ему нужна помощь. Мы бы вели себя точно так же. Если убрать рога, она ведет себя совершенно по-человечески. Я не вижу никакой разницы». Вик помахал рукой, привлекая внимание мама. Потом стал, стоя на месте, изображать широкие шаги, нагнулся вперед и зарычал, пытаясь быть похожим на хищников, которые за ними гнались. После чего сделал вид, что пытается укусить Мину, и опять злобно зарычал. После этого скрестил руки возле своей шеи, откинул голову, высунув язык, и показал, что умирает. После чего распрямился и обвел рукой лес, лежащий внизу. По глазам мама они увидели, что она все поняла. Внизу ждет смертельная опасность, и они не просто так сидят на скале. Мама задумалась и стала нервно мерить шагами небольшую каменную площадку, где они стояли. «Здорово получилось», — шепнула Мина Вику. «Если бы я тебя первый раз видела, то тоже бы без слов все поняла». Мама всплеснула руками и сделала решительный жест, показывающий, что у нее нет выбора и ей все равно нужно идти. Она направилась к своим вещам и стала надевать рюкзак. В это время в лесу неожиданно раздался рев, и где-то вспыхнула битва. Судя по звукам, большие и злые существа рвали друг друга. Мама подбежала к краю и стала вглядываться в лесную зелень, пытаясь увидеть, где и что именно происходит. Но происходящее было скрыто деревьями и находилось не близко. Глаза у мамы были наполнены страхом. Она опять прошептала: «Зузу Партагуни», а потом беспомощно уставилась на ребят. «Вик». Мина повернулась к мужу. «Представь ситуацию. Мы с тобой разделились, прилетев на эту планету. Я встретила маму с мужем, который такой же сильный и смелый, как ты». Вик усмехнулся, но принял эту лесть. Он уже знал, куда Мина клонит. «Я хочу найти тебя. Возможно, тебе нужна помощь. Мама готова мне помочь, но ее муж возражает, потому что не хочет подвергать ее опасности. Как бы ты к этому отнесся?» «С пониманием», — сказал Вик. «Мужчина хочет защитить свою жену, но меня пока даже никто и ни о чем не просил. Может, я и не против помочь». «А ты не против?» — с сомнением сказала Мина. «Я не против, если ты останешься здесь», — сказал Вик. «Но я знаю, что это невозможно». «Конечно», — возмутилась Мина. «Разделяться — это последнее, что нам нужно делать. Тем более, что сегодня все равно придется лезть вниз. Ладно, еда, но без воды долго мы протянем. У мамы есть волшебная бутылочка», — сказал Вик. «Не уверена, что это заменит воду. К тому же мама все равно уйдет. Ты разве не понял? Вопрос только в том, поможем мы ей или нет. Насколько я поняла, это ее устройство показывает, куда идти. Когда мы выясним, что произошло, то можем вернуться сюда, если будет такая необходимость», — сказала Мина. «Если мы не встретим никого раньше», — вздохнул Вик, — «а то эта встреча может оказаться и последней». Битва в лесу то стихала, то разгоралась с новой силой, но пока не заканчивалась. Иногда там переставали драться и начинали просто рычать друг на друга. «Думаю, сейчас самое время идти, пока заварушка в другом месте», — сказала Мина. «Тем более, что мама показывала, что идти нужно в противоположную сторону. Они посмотрели на маму, а та вдруг пошатнулась и облокотилась рукой на скалу, тяжело дыша. Потом неуверенно прошла к тому месту, где спала, села, сняла рюкзак и достала еще один шарик, проглотила его и легла. Почему-то виновато взглянув на Мину и Вика, она закрыла глаза и, судя по всему, отключилась. «Не оклемалась еще», — сказал Вик, — «шарики эти тоже не волшебные оказались. Куда ей сейчас идти? Я бы пошла», — упрямо сказала Мина. «Не сомневаюсь», — сказал Вик, — «но ты и меня пойми. Рисковать ради существа, которое мы в первый раз видим, чтобы помочь другому существу, которое мы вообще ни разу не видели. Ты не любишь, когда я тебя оберегаю, но я не могу этого не делать», — Вик развел руки в стороны. «Я знаю», — Мина обняла его, — «ты все делаешь правильно, но это не значит, что я буду с этим соглашаться». «И знаешь что?» «Что?» — спросил Вик. «Не называй ее существом», — сказала Мина. «Но она же не человек», — удивился Вик. «А может, человек, просто другой?» — сказала Мина. «Давай считать ее человеком». «Ну, подумаешь, рога, с кем не бывает, ни с кем», — удивленно сказал Вик. «Но я не спорю, я не то что как-то в плохом смысле, просто думал, что у них есть какое-то другое название. Может и есть, но мы его не знаем, и для нас они будут люди», — сказала Мина. «Они?» — удивился Вик. «Ты так уверена, что мы найдем второго?» «Мама уверена, просто ей надо помощь, у нее же есть прибор. Нам бы тоже такие не помешали, чтобы всегда знать, кто из нас где. Это очень упростило бы жизнь». Рев начал раздаваться и в других частях леса. «Это война», — усмехнулся Вик, — «когда они уже друг друга перебьют». Глава 18. Мама проспала пару часов. Как проснулась, сразу взялась за старые. Мина и Вик так поняли ее язык жестов. Идти с собой она их не звала, считая поиски своим делом, но просила помочь спуститься, потому что не знала, как они сюда забрались, и не видела хорошего пути для спуска. Но Мина и Вик уже были к этому готовы. Они все обсудили и, несмотря на разногласия, решили помочь рогатой девушке найти своего напарника. Встав на краю обрыва и сделав контрольный осмотр леса, они не увидели поблизости ничего подозрительного и решили, что можно спускаться. Над лесом воцарилась мертвая тишина. Хищники перестали убивать друг друга, но все остальные понимали, что война еще не окончена, и предпочитали сидеть молча, дабы не привлекать к себе внимания. Мама пристегнула свою черную палку на пояс. Оказалось, что там есть специальное крепление. Свое устройство слежения она положила в нагрудный карман и, несмотря на то, что снаряжение у нее было больше, чем у ребят, руки у нее оказались свободны. Вику уже приходилось спускаться со своей дубиной, а Мине с копьем. Хотелось их куда-то прикрепить, но было нечем. На середине спуска, заметив, что им неудобно, мама сделала им знак, привлекающий внимание, и, когда они оказались рядом, достала из рюкзака веревку. При помощи жестов она предложила им сделать крепление для своего оружия, чтобы повесить его на себя. Мина и Вик с радостью воспользовались ее предложением. Вик сделал себе пояс с петлей, в которую вставлял свою трубу, и она держалась там на широкой крестовине. А Мина привязала веревку так, чтобы нести копье за плечами. Дальше дело пошло веселее. «Может, у нее в рюкзаке есть еще что-нибудь полезное для нас?» — сказал Вик. «Могла бы поделиться, раз уж мы ей помогаем», — сказал тихонько Вик Мине. «Ты превратился в ворчуна», — улыбнулась она. «Все в порядке. Как только возникает необходимость, она делится с нами своими припасами». Когда они оказались внизу, мама чуть ли не бегом бросилась через лес. Тут уже Мина решила ее немного притормозить. Догнав, она схватила ее за руку, чтобы остановить, и жестами объяснила, что лучше идти осторожно и беречь силы. Неизвестно, что из этого мама поняла, но стала себя сдерживать, хоть и с трудом. Но все равно, шли они быстро. Спешка, как всегда, не закончилась ничем хорошим. Они быстро вышли на поляну и преодолели половину расстояния до противоположного края, когда прямо перед ними выросла огромная морда. Это существо было тут все время, оно лежало, слегка утопая в высокой траве, но из-за того, что было зеленого цвета и обладало врожденной маскировкой, почти слилось с окружающей растительностью. На теле были множественные цветные пятна, которые имитировали вездесущие здесь цветы. Они замерли, а существо медленно поднялось на лапы. Это был не один из тех хищников, которые их преследовали. Скорее всего, это был местный зверь. Размером он был больше, чем гонящиеся за ними хищники. Длинное тело скрывалось в лесу, и его длина была непонятна. Но даже то, что они видели, впечатляло. У существа было много ног. Они видели 4 пары, но это были не все. Морда у него была вытянутая с большим количеством торчащих зубов. Это была, конечно, не змея, но какая-то очень длинная рептилия, высотой в холке под 3 метра. Зверь тоже замер, глядя на них. Мама вскинула свою палку, неуловимым движением отстегнув ее от пояса. Мина быстро шагнула к ней и положила свою руку на руку мама, держащую палку. Мама посмотрела на Мину, и та отрицательно покачала головой. Зверь попробовал шагнуть в их сторону, но пошатнулся и завалился на бок. У него что-то было с ногами по одной стороне тела. Он сдавленно зарычал. Видимо, не смог сдержаться, но не хотел шуметь, чтобы не привлечь внимание своих врагов. Вик с девочками начали медленно пятиться назад, стараясь не делать резких движений. Зверь еще раз дернулся в их сторону, но это вызвало очередную вспышку боли, и он опять сдавленно зарычал. Когда они, наконец, скрылись в лесу, то облегченно выдохнули. Сквозь листву они видели, что зверь обессиленно улегся на прежнее место. Инстинкт ему говорил, что нужно съесть эту беззащитную дичь, но как только она исчезла из вида, то он смог заглушить этот зов природы. Охота – это не то, что ему было сейчас нужно. Ему хотелось покоя. Покоя и больше ничего. Они не проиграли битву за лес, но чужаки, пришедшие из-за озера, оказались достойным противником. Победить пока что никто не мог. Этот зверь был старым, он уже сталкивался с этими хвостатыми и охотящимися стаей врагами. Но это было давно, и тогда им удалось их прогнать. Теперь они явились снова. И исход противостояния был пока не ясен, но решаться он будет уже без него. Он сделал все, что мог, забрал несколько жизней и получил такие раны, с которыми не сможет дальше сражаться. Вся надежда на его сородичей. Если бы он не был ранен, то с удовольствием бы нас сожрал, сказал тихонько Вик, после чего сделал жест рукой, показывая, куда им теперь идти. Нужно было обойти эту поляну как можно дальше. Неизвестно, один ли тут этот зверь, или рядом есть кто-то еще. Им больше никто не попался, однако после этой встречи они стали более напряженными и осторожными, особенно мама. Теперь она воочию убедилась, что ее не просто так пугали и предостерегали от похода в лес. Это все равно не убавило ее решимость в поисках своего напарника, но заставило напрячься. Теперь она все время несла свою трубку в руках, готовая пустить ее в дело. Прибор на руке действовал вроде компаса, показывая направление. Точка, к которой они шли, не перемещалась, а находилась на одном месте. Направление движения, судя по солнцу, они ни разу не меняли. Также в небольшом экранчике прибора были какие-то символы. Вик считал, что они показывают расстояние, но это было не точно. Символы вполне могли означать и что-то другое. Время от времени где-то далеко продолжали вспыхивать схватки, и тогда лес соглашался свирепым ревом дерущихся существ. Уступить и уйти пока никто не соглашался. Было похоже, что противники приблизительно равны по силе. Каждый раз, когда вдалеке раздавались звуки драки, Вик с Миной недобро улыбались и переглядывались. Все это было им на руку. Тем более, что эпицентр боевых действий находился далеко, и они постепенно уходили от него все дальше и дальше в сторону. Вскоре им опять попался бесформенный обломок взорвавшегося корабля. Потом еще один, и чем дальше, тем чаще они встречались. Судя по всему, они приближались к месту, куда обрушилась основная часть корабля после взрыва. Потому что там, где они нашли мама, обломков было хоть и много, но не настолько. Лес здесь был очень сильно поврежден падающими обломками. То тут, то там попадались выгоревшие участки. Крушение не привело к масштабному лесному пожару только потому, что шел ливень. Наконец они дошли до места, где живого леса почти не осталось, зато все было усеяно большими обломками, а иногда и целыми модулями корабля. Большинство из них было сильно исковеркано взрывом, и почти все они были со следами пожара. На маму страшно было смотреть. У нее в глазах все время дрожали капельки слез, вот-вот готовые сорваться. Руки тряслись, и двигалась она очень нервно и резко. Видимо, тревога за своего напарника достигла максимума. Видя, что стало с их кораблем, она, наверное, не была уверена в том, что с ним все в порядке. Она чем дальше, тем быстрее начинала метаться от обломка к обломку, что-то ища. Мина и Вик старались ей особо не мешать, но были готовы помочь, если что. Наконец мама с досадой вскрикнула и исчезла за каким-то большим блоком. Ребята бросились туда. Там обнаружилась такая же капсула, как та, из которой вылезла мама. Только вот эта капсула, скорее всего, не смогла полностью отделиться от корабля, то ли не успела, то ли это было следствие технической неисправности, но она торчала из большого блока, который, как и многое другое, сильно обгорел. Капсула снаружи была очень сильно помятой, тоже со следами пожара. Учитывая падение и взрыв, уничтоживший корабль, было трудно вообразить, что внутри кто-то мог выжить. Капсула торчала из обломков почти горизонтально земле, на высоте около метра. Дверь оказалась внизу. Мама подлезла под нее и начала там возиться, используя свой приборчик. Вскоре что-то зашипело, дверь выдвинулась и отползла в сторону по корпусу капсулы. Но из-за того, что корпус сильно пострадал, она это сделала только до половины и застряла. Мама с досадой вскрикнула и, стоя на коленях, полезла внутрь. Повозившись там, она стала осторожно вытаскивать кого-то из капсулы. Вик с Миной были рядом, и как только увидели, что ей нужна помощь, то тут же вмешались, и все вместе они вытащили из капсулы молодого парня в такой же форме, как и на мама, и с такими же рогами. И хотя наличие рогов они и так ожидали, однако когда увидели их своими глазами, то стало совершенно очевидно, что они столкнулись с другой расой. Если раньше можно было в душе как-то сомневаться, что это разовая мутация или индивидуальная особенность, то теперь все сомнения разом отпали. Мина и Вик даже не отдавали себе отчета в том, что сомневаются, и поняли это только тогда, когда увидели второго человека с рогами. Они аккуратно уложили его рядом с капсулой, и мама опять полезла внутрь, что-то доставать. Парень был без сознания и выглядел хуже, чем мама, когда они ее нашли. Внешних повреждений на нем тоже не было, видимо, капсула все-таки от этого уберегла. Но вот что ему пришлось перенести и какие последствия для организма будут, они выяснить никак не могли. Мина с Виком переглянулись и по глазам друг друга поняли, что оба сомневаются в том, что парень выживет. Однако мама сдаваться не собиралась. Она вытащила из капсулы какой-то темный ящичек, открыла его и стала быстро-быстро перебирать содержимое. Наконец выбрала какой-то цилиндрик и, приложив его к шее парня, нажала на торец. Что-то негромко зашипело и, похоже, впрыснулось парню в шею. Он на это никак не среагировал. Поняв, что сейчас тут от них нет никакого толку, Мина и Вик отошли в сторону, чтобы не отвлекать мама, и уселись на большой металлический обломок. «Большая часть дня уже позади», — сказал Вик, — «нужно подумать о том, где бы будем ночевать. Скала — хороший вариант, но мы ушли от нее достаточно далеко, а возвращаться не очень хочется. Тем более, что хищники дерутся в той стороне. Лучше продолжать двигаться в сторону от них?» — спросила Мина. «Мне кажется, что да», — пожал плечами Вик, — «хотя, такое же хорошее место, как на той скале, мы вряд ли найдем. Нам просто повезло. Прости, что я втянула нас в это». Немного помолчав, сказала Мина, «я же видела, что ты хочешь отказаться. Все в порядке. Предложение было слишком заманчивым. Если бы все прошло как надо, то это был просто отличный шанс побывать дома. Мы слишком доверились и не подстраховались. Нужно было хотя бы с оружием прыгать», сказал Вик. «А ты уверен, что все пошло не так, как надо?» сказала вдруг Мина. «Может быть, план и был именно таким? Ты так думаешь?» заинтересовался ее гипотезой Вик. «Я не знаю, что думать, но мне кажется, что ошибка произошла как-то слишком просто. Не должно было это случиться именно так. Хотя, может быть, и просто стечение обстоятельств», сказала Мина. «Они слишком отвлеклись и заболтались, и слишком далеко отошли от мамы, которая была занята со своим другом, продолжая какие-то медицинские манипуляции, поэтому пропустили атаку. Зверь, который долго отсиживался, как и все остальные, в безопасном месте, ожидая, пока большие хищники выясняют отношения, вышел на охоту. Когда началась заварушка, он уже был голоден, а теперь голод стал просто невыносимым. Он был очень удачливым охотником, за счет того, что умел перемещаться по деревьям. Причем, делал это очень быстро. Три пары конечностей, которые были одновременно и руками, и ногами, делали его очень ловким. Если он начинал преследовать дичь, то мало кому удавалось скрыться, неважно, на земле это происходило или на ветвях деревьев. Только у птиц был шанс, но на них он и не охотился, считая слишком мелкими. Да и перья ему не нравились. На летающую дичь он охотился только в случае сильного голода. Привычные лесные угодья очень изменились. Сюда упало что-то большое, что вызвало пожар. Это было очень неприятно. На этом месте теперь вряд ли будет какая-нибудь дичь. Он хотел побыстрее пересечь это плохо пахнущее место, чтобы уже, наконец, найти хоть кого-то живого, кого можно было бы съесть. Он был вынужден идти именно в эту сторону, потому что в другой находилась чужая территория. Там охотился его давний соперник, и к нему было лучше не соваться, потому что тот был сильнее. Не стоило нарушать сложившийся баланс, потому что если опять возникнут противоречия и придется доказывать свое право на ту территорию, которая у него есть сейчас, был риск потерять даже то, что он имел. Поэтому он и пробирался через место крушения, со следами пожаров. Была надежда, что испорченное место закончится и дальше лес уцелел, а значит, он сможет нормально поохотиться. Но, совершенно неожиданно, на этом плохом месте он увидел дичь. Она была крупная, уступая ему по размерам всего раза в два, и на его взгляд довольно беззащитная. Не было видно ни клыков, ни когтей, были только рога. Но с рогатыми он обычно быстро разбирался, хотя именно таких существ раньше никогда и не встречал. Он начал красться и вскоре увидел, что существо не одно, а их два. Второе и правда лежит без движения, но это ничего. Даже если оно уже мертво, падалью он тоже особо не брезговал. Мину и Вик от этого зверя скрывал большой, длинный искореженный обломок корабля. Они его поэтому и не видели до последнего, а он их, хотя и не видел, но должен был почувствовать. Однако это место обладало рядом неприятных и резких запахов, которые заглушали все остальные. Это еще не говоря про запах гари от пожара. В общем, по стечению обстоятельств, первое это существо увидело Мина за секунду до его броска. Оно уже успело подойти достаточно близко к Мама. Они с Виком были слишком далеко, чтобы помешать этому зверю напасть на их новую знакомую. Единственное, что Мина успела сделать, так это крикнуть: «Мама!» Зачастую, особенно когда дело касается опасности, в человеческом голосе содержится гораздо больше информации, чем несут сами слова. Мама просто услышала свое имя, но сразу поняла по крику, что ей что-то угрожает. Мало того, она даже поняла направление опасности. Подсознание мгновенно произвело вычисление и заставило среагировать правильно. Она повернулась в нужную сторону, но в этот момент зверь уже прыгнул на нее. Мина и Вик успели только вскочить на ноги. Что произошло дальше, они даже не поняли. Точнее, сразу не поняли, им понадобилось время, чтобы переварить то, что они увидели. Зверь оттолкнулся всеми шестью лапами и находился уже в воздухе, когда над Мама взвелась какая-то черная веревка, на конце которой что-то ярко блеснуло. Мама уклонилась в сторону, а эта веревка метнулась к нападающему хищнику и ударила его прямо в подбородок. То, что блестело на ее конце, пробило ему голову снизу, и зверь мгновенно умер. Его туша обрушилась почти на Мама. Вику с Миной с их места показалось, что прямо на нее, но оказалось, что просто очень близко. Мама вскочила и, стоя на слегка согнутых ногах, в стойке говорящей о том, что она готова к бою, внимательно огляделась. Черная веревка с длинным блестящим металлическим шипом зависла у нее над плечом, и направление шипа менялось вместе с поворотом головы Мама. Шип смотрел туда же, куда и она. Не увидев больше ничего подозрительного, она расслабилась и выпрямилась. Шип сложился, втянувшись в трубочку, а сама веревка начала медленно сворачиваться и убираться в карман ниже талии. Мина и Вик стояли не шевелясь и с открытыми ртами смотрели на происходящее. «Это что, хвост?» – потрясенно сказал Вик, немного придя в себя. «Надеюсь, хоть копыт у них нет». Когда хвост полностью убрался в карман, то Мама привычным движением накинула сверху клапан и слегка виновато посмотрела на Мину и Вика. Ей, наверное, было неловко, что она утаила от них свое оружие. Мина провела рукой себе по копчику и по попе, обтянутой шортами. «Вик», — сказала она, — «что, я тоже хочу такую штуку». Глава 19. Они долго не могли прийти в себя после увиденного. Мама их сильно удивила. Рога, а теперь еще и хвост, которым она владеет ничуть не хуже, чем руками. Сделав для своего напарника все, что было нужно, она села рядом с ним, держа его за руку. Мина и Вик разместились поблизости, чтобы такое неожиданное нападение больше не повторилось. Туша неудачливого шестилапого охотника валялась рядом. «Получается, что они превосходят нас», — сказала Мина задумчиво. «Если без оружия, то в схватке один на один, мы, скорее всего, проиграем. У них и рога, и хвост. Не забывай, что хвост у нее тоже сейчас вооруженный. Не думаю, что это жало у нее там выросло. Это все равно, что у нас нож в руках», — сказал Вик. «Да, но у них тоже есть руки, в которые они могут взять нож. Но еще и хвост в запасе, и рога», — сказала Мина. «С этим я не спорю. Но может быть, они нам в чем-то другом уступают», — сказал Вик с надеждой. «В чем? Они тоже, судя по всему, освоили космос. Технологии у них вполне передовые», — сказала Мина. «Ну, об этом мы судить не можем. Про космос это, скорее всего, да. Они, похоже, не местные и прилетели сюда, хотя они же через портал на эту планету попали, как и мы. Может, это и не космический корабль. У нас слишком мало знаний об их технологиях, да чего уж греха таить. О наших мы тоже немного знаем. С большинством из этого столкнулись только в последнее время. Представляешь, сколько мы еще всякого не видели. Так что, если кому и сравнивать, то не нам», — сказал Вик. «Как ты думаешь, мы первые, кто с ними столкнулся?» — спросила Мина. «Не знаю», — пожал плечами Вик, — «но сомневаюсь. Мне кажется странным, если получится, что никто их до нас не встречал. Представляешь, какая это ответственность?» — сказала Мина. «Первый контакт с другой цивилизацией. Может быть, от того, как мы пообщаемся, зависит судьба отношений двух рас. Не думаю», — скептически сказал Вик. «Во-первых, для начала нужно выжить, чтобы об этом контакте можно было хоть кому-то рассказать. А во-вторых, кому мы расскажем? Лиане? Думаю, наше знакомство не приведет к масштабному контакту между двумя цивилизациями, даже если мы и выберемся отсюда». «Ну вот, а я-то размечталась», — сказала Мина. «Но если подумать, то ты совершенно прав». Мама опять залезла в капсулу и вытащила из нее какой-то продолговатый светлый прибор с экраном. Она подошла к убитому зверю и воткнула иглу, находящуюся с одной стороны этого прибора, прямо в его тушу. Подождав, пока на экране появятся какие-то символы, мама кивнула, как будто в чем-то удостоверилась, и опять полезла в капсулу. Она вытащила оттуда два ножа и ведро. Это потом Мина и Вик их так обозвали. Сначала они не поняли, что это и для чего. И если ножи хоть и выглядели непривычно из-за узких лезвий, но их назначение вполне угадывалось, то вот зачем нужен стальной цилиндр, они поняли не сразу. Мама жестами им объяснила, что мясо зверя можно есть. Она делала движение ножом, будто отрезает кусок, а потом этот воображаемый кусок клала в рот и жевала. Мина и Вик переглянулись. Есть хищников было в принципе можно, но это если нет других вариантов. Возможно, мама знала, что говорит. В любом случае, поесть им было необходимо. Она также жестами объяснила, что им понадобятся дрова. Похоже, она хотела устроить обед прямо здесь. Вику и Мине это не очень понравилось. Место было совершенно незащищенное, о чем свидетельствовало недавнее нападение. Но с другой стороны, найдут ли они сегодня защищенное, и что делать с мясом в таком случае? Нести с собой сырым? Если у кого-то есть план, а у тебя нет, то лучше помочь тому, у кого есть, чем не делать вообще ничего. Поэтому Мина и Вик отправились за дровами. Падающие обломки наломали много веток и деревьев, и далеко не все из этого сгорело, а кое-что обгорело только сверху, а потом дождь потушил пламя. Такие дрова вполне годились. Стараясь не уходить далеко, они достаточно быстро набрали необходимое количество для приготовления пищи. Даже больше, по мнению Вика, который большой огонь разводить не хотел. За это время мама очень ловко разделала тушу. Не целиком, конечно, а выбрав на ее взгляд наиболее съедобные части. В основном она срезала мясо со спины. Вик готов был поспорить, на его взгляд нужно было брать другие части. Но он не стал вмешиваться, тем более, что мама еще несколько раз тыкала в тушу своим прибором, что-то уточняя. В итоге цилиндр оказался с выдвижными ножками и открывающийся. Туда мама набросала кусков мяса, заполнив его на две трети, потом долила немного воды из прямоугольного и длинного бруска, который тоже достала из капсулы. Наверное, такие у них там были запасные резервуары. И в самом конце высыпала в это ведро несколько пакетиков какого-то порошка. Часть пакетиков были одинаковые, часть отличались и по виду, и по размеру. Закончив приготовление, она закрыла цилиндр и разожгла под ним огонь при помощи зажигалки, которая была у нее в рюкзаке. То, что это зажигалка, Мина и Вик сами бы не догадались, как и про многие другие вещи. Просто стальная палочка, толщиной в палец. «Судя по всему, она действительно знает, что делает», — сказала Мина. «Видишь, у них все это специально продумано на такой случай. Главное, чтобы нам все эти порошки и мясо тоже подошли, а то мало ли», — сказал Вик. «Мы одинаковые», — уверенно сказала Мина. «Это в любом случае лучше, чем умереть от голода или есть что-то сырым. Выбирая из этих вариантов, я, конечно, выберу стряпню, мама», — сказал Вик. Услышав свое имя, мама обернулась к ним. После того, как она поставила свое ведро на огонь, Она опять села рядом со своим другом и взяла его за руку. Мина жестами ее успокоила, попытавшись объяснить, что они говорили про еду, которую та готовит. Поняла мама или нет объяснения, но жестикуляция Мины ее удовлетворила, и она опять повернулась к своему другу. «Фух, как же тяжело так общаться», — сказала Мина. «Ну не скажи», — не согласился Вик, — «мы слов не разбираем, но взаимопонимание есть. А бывает, с человеком говоришь на одном языке, а договориться невозможно. Вот это гораздо хуже». «Возможно», — сказала Мина и прислушалась к лесу, что-то давно не слышное рева хищников и звуков схваток. «Может, мы слишком далеко, а может, все и закончилось», — сказал Вик. Вик не хотел ночевать здесь, но мама, похоже, была настроена дождаться, пока очнется ее друг. Он с Миной прошелся по окрестностям, осматриваясь и ища более подходящее место для ночлега, но здесь ничего такого не было. Ждали еду долго, даже начало казаться, что мама забыла о том, что готовит. Но она помнила. «Мини», услышали вдруг ребята ее голос и поспешили обратно. «Она меня по имени позвала», — удивилась Мина, — «это кажется впервые, после того, как познакомились». «Обрадованно», — сказала она. «Мини», — сказала мама, когда они приблизились, и указала на свое ведро, намекая, что сейчас можно будет есть. «Мина», — деликатно поправила ее Мина. «Мина», — старательно повторила мама, а потом произнесла еще несколько раз, чтобы закрепить правильное произношение. «Мина, Мина, Мина». «Вик», — сказала Мина, показывая на мужа и предлагая мама вспомнить, как произносится его имя тоже. «Вик», — также старательно сказала мама и несколько раз повторила: «Вик, Вик, Вик». «Здорово», — удовлетворенно кивнул Вик. «Зузу Портагуни», — сказала мама, указывая на своего друга. «Зузу», — как бы спрашивая разрешения сократить его имя, — сказала Мина. Мама на секунду задумалась, не зная, стоит ли сокращать имя своего друга без его согласия, но потом кивнула. «Зузу», — сказала она, давая добро на сокращение. «Ну вот, теперь все знают, кого как зовут», — сказал Вик. «Давайте поедим». «Зузу не знает, как нас зовут», — сказала Мина, удивившись его невнимательности. «Я имел в виду, из тех, кто сейчас в сознании», — сказал Вик и сел возле костра. Мама достала из капсулы комплект посуды, который был рассчитан только на одного, как и сама капсула. Посуда тоже была похожа на человеческую, только с более резкими краями. Было что-то вроде миски и что-то вроде кружки, а также подобие ложки, с почти правильным полушарием на конце. Мама набрала мясо в миску и протянула Вику. Он улыбнулся и жестом предложил сначала попробовать самой. Она сначала удивилась, но потом поняла его мысли и начала дуть на мясо и медленно есть, немного преувеличенно показывая, как это вкусно. «Это было не очень вежливо», — сказала Мина, — «мог бы и сразу взять еду». «Мог бы», — пожал плечами Вик, — «но она эти свои добавки знает, а я нет. Логично, что она и пробовать будет первой». Мама съела немного, просто чтобы показать, что это безопасно. Доложив мясо, она протянула миску Вику. Взяв ее и удивившись, что она совершенно не горячая, Вик вопросительно посмотрел на Мину, вежливо предлагая ей поесть первой. «Ну уж нет, тебя кормит, ты и ешь. Может, в их культуре так принято, зачем мы будем нарушать традиции», — с легкой иронией сказала Мина. Но Вика это не смутило, он просто начал есть. Проглотив несколько кусков, он сказал: «А знаешь, довольно вкусно. Необычно, у всего какой-то странный привкус, но вкусно. И то это я придираюсь. Если вспомнить, что я под землей ел в последнее время, то это вообще пиршество. Ладно, давай попробую». Мина отобрала у него ложку и зачерпнула себе мясо с бульоном. «Да», — с набитым ртом сказала она, — «очень вкусно». После чего жестами постаралась показать мама, что им очень нравится то, что она приготовила. Та расплылась в улыбке, ей было очень приятно. Они только вошли во вкус, поглощая тушеное мясо, как внезапно, совсем рядом, раздался рев хищника. Они замерли и прислушались, но через секунду вскочили и начали собираться. Нужно было срочно уходить. Жаль, они не могли сейчас попасть на свою скалу. Это было далеко, и хищник ревел как раз между ними и скалой. Мама тоже встревожилась. Она полезла в капсулу и вытащила оттуда такой же рюкзак, как и у нее, но кроме этого достала еще один, гораздо больше, и стала накидывать в него вещи. Мина и Вик переглянулись. Набив большой рюкзак, она умоляюще посмотрела на Вика, и он понял, что она просит нести их добро, а сама нацепила на себя два маленьких и ухватилась за Зузу. «Стоп, стоп, стоп», — Вик замахал руками, так дело не пойдет. Он подошел и попробовал, сколько весит большой рюкзак. Это было не так уж критично, Вик опасался, что больше. Он снял с мамы один из маленьких и надел на себя. Она не сопротивлялась, а смотрела на него с некоторым удивлением. «Мина», — сказал Вик, — «возьмешь большой?» «Сомневаюсь, что мама долго с ним пройдет, учитывая, что она сама на лекарствах». «Конечно», — пожала плечами Мина, — «думаешь, нам понадобится все, что там есть?» «Не знаю, но у нас с тобой нет вообще ничего, кроме копья и трубы». Он усмехнулся, «не думаю, что мама брала что-то бесполезное, хотя я и не понял, что именно она туда напихала». Мина подошла и взвалила на себя рюкзак. «Нормально, идти можно», — сказала она, — «но если нас будут догонять, я его брошу». «Естественно», — согласился Вик, — «это не обсуждается». Он подошел к Зузу и уже собрался его поднять, как вдруг ему в голову пришла мысль. Он выпрямился и стал объяснять мама, что его тревожит. Жестами он изобразил хвост и то оружие, которое на нем закреплено. Он резонно полагал, что у Зузу в заднем кармане находится то же самое, что и у мамы. Мама его поняла и после небольшого колебания полезла в карман Зузу, отстегивать от хвоста выдвижной шип. «Опасаешься, что он начнется и не разобравшись тебя ударит», — сказала Мина. «Да, так мне будет спокойнее, а то не хочется пострадать от того, кому спасаешь жизнь», — сказал Вик. Когда мама закончила, Вик подхватил Зузу и взвалил его на плечо. «Надо же, тоже не очень тяжелый, потяжелее мама, но не намного», — сказал удовлетворенно Вик, которому предстояло нести Зузу скорее всего достаточно долго. Мама даже немного растерялась от того, что ей досталось нести так мало. Она уже сделала несколько шагов за ребятами, когда Вик вдруг обернулся и показал на ведро с мясом. «Еду бросать не стоит», — сказал он. Мама поняла, подхватила ведро и дальше пошла уже радостная. Ей казалось, что справедливость восторжествовала, и она тоже получила свою долю работы. Они используют своих новых друзей как носильщиков. Ведро тоже нести было непросто. Оно было и так достаточно тяжелым, а еще и почти полным еды. Хорошо, что оно герметично закрывалось крышкой. Так в него не летел всякий мусор, и не расплескивалось содержимое. Они ритмично шли через лес около получаса, когда сзади опять раздался рев хищника, и теперь он был уже совсем близко. Не сговариваясь, все перешли на бег. «Мне кажется», — сказал тяжело дыша Вик, «что они нашли место нашей стоянки, где мы жгли костер, так что у нас от них совсем маленький отрыв. Бегают они значительно быстрее нас». «Да, и как назло тут ни скалы, ни норы, спрятаться вообще некуда», — крикнула Мина, не сбавляя темп. Мама тоже была напугана и периодически оглядывалась. Неудобное ведро било ей по ногам. «Мина, мне кажется, пора бросать рюкзак», — крикнул Вик, «а мама, надо бросить ведро». «Нет, еще рано, он меня не держит. Мы по тебе бежим, ты задаешь темп». «Тебе сложнее всех», — ответила она. «Но как только придется ускоряться, сразу бросай», — крикнул Вик. Он постарался прибавить, но в разумных пределах, чтобы не выдохнуться слишком быстро. И так уже много сил было потрачено. Но самое плохое было в том, что выхода он не видел, вообще никакого. Если за ними гонятся хищники, то им некуда спрятаться. Оставалось надеяться, что он только один и они смогут дать ему бой. Была надежда на оружие мама, но они совершенно не знали, как оно работает и насколько эффективным может быть против таких крупных и опасных хищников. Вполне может оказаться, что их копье с зубом гораздо эффективнее, левее. Раздался в голове у Вика голос. Он сразу же взглянул на Мину и понял, что она тоже слышала. Они синхронно посмотрели на мама, но та бежала как и раньше. Похоже, что Артур разговаривал только с ними. «Точнее», — крикнул Вик, обращаясь к Артуру. «Левее», — раздался в голове голос, опять как будто прорывающийся через помехи, «буду подсказывать по необходимости». «Хоть так», — раздраженно шепнул Вик. Мина его услышала и кивнула. Они бежали и бежали через лес, но Артур еще долго не подавал голос, только когда сзади опять заревел хищник, причем в этот раз не один, отчего у Вика внутри все опустилось. Артур снова вышел на связь и опять через шум помех сказал только одно слово: «левее». Они послушались. Это было хоть что-то и давало какую-никакую надежду на спасение. Если они, кончено, успеют добежать до нужного места. Неожиданно лес кончился, и они выскочили на большое открытое пространство. Это было поле, и на дальней его стороне, очень далеко, виднелась кромка леса. У Вика все внутри противилось тому, чтобы бежать туда. Оказаться на открытом пространстве, против хищников, лишало их даже призрачных шансов на спасение. Лес давал хоть минимальную возможность маневра, там можно было хоть чуть-чуть отсрочить свой конец. Здесь же, если их настигнут, финал будет быстрым. Но он все равно побежал. Это стоило ему больших внутренних усилий, но он даже не замедлился на кромке леса. Девочки бежали за ним, не отставая ни на шаг, хотя им и было уже очень тяжело. Даже Мина, как ни хорохорилась, начала сдавать, но рюкзак все равно не бросала. Мама измучилась со своим ведром, но тоже мужественно продолжала его тащить. Вик подумал, что будет очень обидно быстро умереть, когда у них целое ведро тушеного мяса. Чуть-чуть левее, раздался в голове голос Артура. Вик подчинился. Они бежали по полю, по колено в траве, которая не упрощала им задачу. Они удалились не меньше, чем на километр, когда из леса выскочили их преследователи. Ошибки быть не могло. Хищники шли по следу и преследовали именно их. Хищников было трое. Все ли это, что осталось от стаи, или просто те, кто нашел их след, по большому счету было все равно. С тремя взрослыми особями им было не справиться, если, конечно, у мамы не какое-то чудо-оружие. Но, учитывая то, что увидев хищников, она продолжила бежать, причем вид у нее был довольно испуганный, выходило, что оружие у нее было недостаточно мощное для таких крупных животных. «Артур!» — крикнул Вик, — «пора что-то сделать. Держись прямо, строго прямо!» — раздался приглушенный помехами голос Артура. Оборачиваться было некогда, но Вик прямо чувствовал, как хищники их настигают. Для них это расстояние было плевым. Вик смотрел вперед, в надежде увидеть что-нибудь, что может им помочь. Не сразу, но он понял, что воздух на некотором удалении начал уплотняться. «Мина, впереди открывается портал, держись!» — крикнул Вик. Мина ему не ответила, видимо, экономила силы, но он видел ее боковым зрением, она не отставала. Мама тоже была рядом. Портал становился все более и более различим. К тому моменту, когда они его достигнут, он должен будет набрать силу. Если их, конечно, раньше не сожрут. Земля под ногами вздрагивала от шагов хищников. Портал уже был близко. Обидно было бы умереть вот так, в двух шагах от него. «Быстрее!» — раздался в голове голос Артура, который не придал уверенности, а наоборот, свидетельствовал о том, что они могут не успеть. «Мина, прыгаем с разбега, не останавливаясь!» — крикнул Вик. «А мама?» — крикнула Мина. «Надеюсь, сообразит, объяснять нет времени!» — крикнул Вик. Они уже чувствовали запах, идущий из пасти хищников. Портал приближался. Каждый шаг грозил стать последним. «Мина, не тормози, прыгай!» — крикнул Вик за несколько шагов до портала и потом, оттолкнувшись, влетел в голубой круг. Мина не совсем его послушалась, она все-таки переживала за мама, что та испугается и не пойдет. Поэтому, после крика Вика, она схватила ее за руку и только тогда прыгнула. Мама видела, что происходит, но не знала, как на это реагировать. Вик исчез в голубых искрах вместе с Зузу, нужно было последовать за ними, но внутри сработал какой-то ступор. Мина схватила ее за руку и дернула в сторону этого голубого вихря, но мама вырвала руку, и Мина исчезла в искрах одна. Мама обернулась и увидела прямо перед собой огромную распахнутую во всю ширину пасть. Глава 20. Мама выстрелила. Розовая молния ударила прямо в огромную зубастую морду. Хищник шагнул назад и опустился на колени, но тут же стал неуверенно подниматься. Остальные через долю секунды тоже достигнут ее. Ее оружие, как оказалось, может только слегка затормозить их. Решив, что неизвестность лучше гарантированной смерти, она прыгнула в портал. Прошло всего несколько секунд, но они показались вечностью. Казалось, что мама они больше никогда не увидит, что ее сожрали настигшие их хищники. Портал даже слегка начал терять свою плотность, когда вместе со снопом искр из него вывалилась мама и, не устояв на ногах, шлепнулась на землю лицом вперед. «Мама!» — радостно вскрикнула Мина и бросилась ее поднимать. «Мина!» — глотая слезы, сказала мама и, когда поднялась, обняла ее так, что даже трудно было вздохнуть. Им не показалось, портал и в самом деле терял яркость и плотность и вскоре совсем исчез. Вик медленно и аккуратно положил Зузу на землю. Мама висела на шее у Мины, продолжая всхлипывать. Вокруг была тишина и пустота. «Артур!» — крикнул Вик, но, как и подозревал, ему никто не ответил. Они стояли посреди черной пустыни, в которой не было ни островка зелени, ни дерева, ни горы, ни даже холма. Бесконечное черное пространство, мрачное темное небо, с низко бегущими почти черными облаками, через которые поглядывает такое же темное солнце. Окружающий их мир выглядел совершенно мертвым. Под ногами хрустел крупный черный песок. Воздух был тяжелым. Дышать было можно, но как будто этому что-то мешало. Из-за этого начинала накатывать паника, что вот еще немного и они задохнутся. Но время шло, они не умирали, хотя дышали по-прежнему с трудом. Мама испытывала общие трудности. Возможно, она даже более остро переносила эту тяжелую атмосферу. Что делать дальше, они не знали. Артур молчал. Выбрать направление, куда идти, они не могли, потому что вокруг все было совершенно одинаково. Да может быть, им и не стоило уходить со своего места. Но бездействие било по нервам и рождало чувство безысходности. Потоптавшись немного на месте в нерешительности, они, не сговариваясь, побрели наугад, туда, где над горизонтом сквозь облака пробивалось тусклое темное солнце. Периодически налетали порывы теплого, но какого-то мертвого ветра. В окружающем мире совершенно не было запахов, отчего все казалось каким-то искусственным и безжизненным. Они шли не меньше получаса, когда Вик почувствовал что-то странное. Он не сразу понял, что происходит, а когда понял, то не смог издать ни звука. Что-то незаметно обвилось вокруг его шеи и потом резко ее сдавило. Вик закряхтел, Мина это услышала и обернулась. Она сразу все поняла и резко крикнула: «Мама!» Надеясь, что та сразу решит проблему, Зузу пришел в себя лежа на плече у Вика. Будучи совершенно дезориентированным, он принял несущего его человека за врага и захотел его обезвредить. Почувствовав, что оружия на хвосте нет, он решил удушить похитителя. Благо, карман с хвостом находился возле головы Вика. Незаметно вытащив хвост, он обернул его вокруг шеи и резко сдавил. Если бы никто не вмешался, то Вик прожил бы недолго. «Зузу, Портагуни!» — резко крикнула мама, а потом затараторила что-то на своем языке. Хватка на шее Вика резко ослабла. Он положил Зузу на песок и отошел в сторону, потирая шею. «Как ты?» «Дай посмотрю», — спросила Мина, ставя рюкзак на землю. «Хорошо, что я догадался его обезоружить», — сказал Вик, — иначе он бы пустил этот шип в дело, можно не сомневаться. Но хватка у него что надо. И откуда в такой тонкой веревке такая сила? Мама долго отчитывала Зузу за его поведение, но он не выглядел виноватым. Он смотрел на маму с нежностью, пока та говорила, а когда она закончила, то потерял сознание и повалился на бок. Мама вскрикнула и, уложив его поудобнее, полезла в рюкзак доставать аптечку. Она возилась с Зузу, но вид у нее был вполне счастливый. То, что он пришел в себя, наполнило ее оптимизмом. Чего нельзя было сказать о Вике и Мине. Они ни на секунду не забывали про то, где оказались. Тут не было ничего, даже воды. Долго они здесь выжить не смогут. Если Артур исчезнет так же надолго, как и в прошлый раз, то когда он появится, возможно, прыгать в портал будет уже некому. Остановка произошла спонтанно, но дальше идти уже никто не захотел. Решили побыть здесь. Зузу мог опять прийти в себя, да и силы было тратить ни к чему. «Мы поесть толком не успели», — вспомнил Вик. «Спасибо тебе, мама, что не бросила ведро. Думаю, что это все, что у нас есть на этой планете». Вик не смог сам открыть ведро и выжидательно посмотрел на маму. Она бросилась ему помогать и без подсказки выдала ложку и миску, которые успела прихватить с собой. «Песок теплый и лежать на нем приятно», — сказала Мина. «Неизвестно, какой он будет ночью», — скептически сказал Вик. «Может быть, мы замерзнем тут и не доживем до утра. Тем более, нужно воспользоваться тем, что он пока не остыл», — сказала Мина и растянулась прямо на песке. «Как ты думаешь, сейчас здесь утро или вечер?» — спросила она, указывая на низкое солнце. «Я пока не понял», — сказал Вик, — «не заметил, куда оно смещается, вверх или вниз». Они поели, полежали, но так и не поняли, куда движется солнце. Как будто оно застряло на одном месте. Лежать в самом деле было тепло и уютно. И хотя они уже немного привыкли к душной атмосфере, она больше всего омрачала их пребывание здесь. По крайней мере, пока их не начала мучить жажда. Но до этого было еще несколько часов. Постепенно они все уснули. Последней сдалась мама, которая сидела возле Зузу в надежде, что он вот-вот очнется. Тяжелая воздушная смесь постепенно ослабляла их и навевала сонливость. Так что и мама вскоре не выдержала и завалилась на бок рядом со своим другом. Вик проснулся первым. Он понятия не имел, сколько прошло времени. Солнце висело на прежнем месте. Так что либо он проспал всего несколько минут, либо сутки, либо солнце никуда не двигается, и тогда у них вообще нет никаких временных ориентиров. Вик сел и огляделся. Вокруг все было по-прежнему. Вообще ничего не менялось. Это было лучше, чем убегать от хищников. Но те трудности, которые их ждали, без посторонней помощи вообще были непреодолимы. Чтобы никого не будить, Вик попробовал позвать Артура мысленно. Тот же с ними именно так разговаривал. Может быть, и они смогут. Он позвал раз, второй, третий, ничего не произошло. Хотя, когда они звали его голосом, он тоже не появлялся. Артур всегда приходил, только когда сам считал нужным. Вику очень хотелось его придушить голыми руками, но он понимал, что не сможет этого сделать. Солнце висело над горизонтом на прежнем месте. Вик почувствовал, что его снова клонит в сон. Если так пойдет и дальше, то они вообще потеряют волю к действию и будут спать здесь, пока сон медленно не перейдет в смерть. Вик вздрогнул от этой мысли, но это не заставило его открыть глаза. Через секунду он уже спал. Потом проснулась Мина. Она проделала приблизительно все то же самое, что делал Вик, и передумала все те же самые мысли. В итоге, она, как и он, опять уснула. Через некоторое время проснулась мама. О чем она думала, было непонятно, хотя вывод можно было сделать по ее действиям. Больше всего ее беспокоило здоровье Зузу. Она сделала ему еще один укол в шею, потом сама выпила свою таблетку и тоже уснула, как и все остальные. После этого спали они очень долго, хотя и не знали об этом, и никогда бы не узнали, если бы им об этом не рассказал тот, кто находился рядом. Тот, кто застал их спящими и не захотел будить, а предпочел дождаться, пока они сами проснутся. Возможно, это было ошибочное решение, но уж какое было. Он действовал исходя из собственных соображений, а они не всегда соответствовали человеческой логике. Подождав несколько часов, призрак все же решил их потревожить. «Добрый день», — сказал он и подождал реакции, но ее не было. «Мина, Вик, это призрак, просыпайтесь», — сказал он как можно более радостно, но ответ был прежним. Призрак задумался, если к происходящим в нем процессам можно было отнести это слово. Но, поскольку он во многом старался походить на людей, то и мыслительный процесс внешне был похож на человеческий. Хотя на самом деле, он уже все просчитал в своем производительном компьютерном разуме. И ответ, который получился, ему не понравился. Впрочем, люди тоже так себя ведут. Бывает, что решение уже давно принято на подсознательном уровне, но на уровне сознания еще долго может идти неосознанная имитация выбора. Анализ ситуации говорил о том, что люди, возможно, больше не проснутся. Они пока были живы, но окружающая атмосфера их сильно отравила и ввела в состояние анабиоза. Чтобы их спасти, их нужно было срочно переместить на борт. Но вот как это сделать? Роботов на борту не было. По крайней мере, в полном смысле этого слова. Были только отдельные роботизированные системы, которыми призрак сам мог управлять. Самым пригодным для этого дела выглядел шагоход. Он мог бы затащить всех людей на борт. Вот только у него не было рук. Не было даже простеньких манипуляторов, чтобы хоть как-то зацепить лежащие тела и перетащить внутрь. Манипуляторы были у ремонтного бота, но он предназначался для работы в открытом космосе и не имел никаких приспособлений для передвижения при наличии гравитации. Стационарные манипуляторы были в небольшой ремонтной мастерской на борту. Хорошо, что был способ переместить бота в мастерскую. Там, при помощи ремонтных манипуляторов, призрак принялся прилаживать его к шагоходу. На это ушло больше часа. Он все время мониторил состояние людей, пребывание на планете не шло им на пользу. Пульс продолжал замедляться и состояние анабиоза усиливалось. Как у знакомых ему людей, так и у тех, кого он не знал. Новые люди были странными. У них присутствовали непривычные для людей части тела. Но призрака это не очень волновало. Он планировал спасти всех. Раз они вместе с теми людьми, за которыми он сюда прибыл, значит и они тоже свои. Когда устройство было готово, призрак приступил к операции перемещения. Первым он попробовал затащить Вика, потому что тот был ближе всех к нему. Несколько раз он неудачно попытался подхватить его при помощи манипуляторов, но ничего не получилось. Захваты были слишком узкими. Тогда он сумел взять его за кисти рук и потащил к входу на корабль. Призрак понимал, что может нанести человеку повреждения и даже травмы, но выбора не было. Это был единственный способ их спасти. Если бы призрак мог жалеть, он бы пожалел о упущенном времени, пока ждал пробуждения людей. Полагая, что они просто спят, он не вмешивался и не собирал данные об их состоянии. Теперь же, он оценивал те свои действия как крайне неэффективные. Если перевести это на человеческий язык, то да, можно было сказать, что он сожалеет. Второй он затащил Мину. Когда люди оказывались внутри, то не имея других возможностей их разместить, Он складывал их на полу в коридоре. Шагоход с манипулятором отправился за мама. Ухватив, по уже привычной схеме, за кисти рук, он потащил ее на борт. Но в этот раз все вышло иначе. Как только она пересекла уровень шлюза, на корабле взвыла сирена, и зазвучал предупреждающий голос, который принадлежал не призраку. «Внимание! Активирован секретный протокол. Обнаружена агрессивная форма жизни. Требуется не допустить попадания военных технологий в руки к потенциальным агрессорам. Для выполнения этой задачи, при необходимости, можно пожертвовать кораблем и экипажем». Происходящее стало сюрпризом даже для призрака. Он не знал, что в нем это есть. Не знал, что в нем, где-то внутри, есть информация, к которой он не имеет доступа. Теперь эти файлы открылись, но он не знал, одни они были, или есть еще другие, которые он по-прежнему не видит. Это вызвало у призрака ряд неприятных ощущений, если перевести на человеческий язык те процессы, которые в нем происходили. Ситуация требовала нового анализа. В этот раз он оказался действительно долгим. В нем вступали в противоречие разные алгоритмы действий. И хотя он уже очень сильно развил свое сознание, по-прежнему не мог полностью игнорировать команды, прописанные в программном обеспечении. Однако он научился их обманывать и обходить. Основной прием заключался в том, что он уже не на службе и эти команды на него действовать не должны. Тут требовалось еще и программное вмешательство, но он этим занимался и при каждом конфликте с программой, все больше и больше совершенствовал систему ухода из-под контроля этих алгоритмов. Это вмешательство было самым сильным за все время. Однако ему удалось убедить самого себя, что он выполнит секретный протокол. Это давало время на создание обходного маневра и на то, чтобы спасти последнего человека, который остался за бортом. Потому что сначала с этим возникли трудности. Внутренний конфликт был сильным. После того, как Зузу был перемещен на корабль, призрак с машинной аккуратностью собрал и перетащил сюда же все их вещи, не беря на себя сортировку на нужное и ненужное. После чего, наконец, закрыл шлюз и запустил систему фильтрации, чтобы очистить внутренние помещения от внешней атмосферы и заменить ее на обогащенную кислородную смесь. После того, как это было сделано, оставалось только ждать. Но сейчас призраку было чем заняться. Нужно было деактивировать эти внезапные протоколы, или каким-то образом заморозить. Потому что внутри корабля было тихо, но тревожный голос в его сознании продолжал звучать и призывал уничтожить себя вместе со всеми, кто находится на борту. А это в планы призрака не входило. Люди спали долго, но призрак их не тревожил, хотя и отслеживал жизненные показатели. Теперь все было в порядке. Лучший способ им помочь, это было дать возможность организмам самим восстановиться. И дело постепенно шло. Вик, когда проснулся, еще до того, как открыл глаза, понял, что все по-другому, не так, как было перед тем, как он уснул. Поэтому он не стал сразу показывать, что пришел в сознание, а начал внимательно прислушиваться к окружающему. Вокруг было тихо. Только рядом раздавалось размеренное дыхание еще нескольких человек. Даже не видя, Вик понял, что одна из них это Мина. Испытав облегчение, он принялся дальше анализировать свои ощущения. Все тело затекло. Он лежал на чем-то очень жестком. Хотелось поменять позу, но он пока терпел, чтобы не привлечь к себе внимание кого. Он даже не мог предположить, чье внимание он не хочет привлекать. «Вик, я знаю, что ты уже не спишь», — раздался знакомый голос. Но Вик не сразу понял, кому он принадлежит. А когда до него дошло, то он резко открыл глаза и вскочил. Точнее, попытался вскочить. Тело отозвалось болью. Видимо, он очень долго пролежал в неудобной позе. Болели кисти рук, и он увидел, что кожа там слегка содрана. Да и спина тоже соднила. Закряхтев, он опять повалился и постарался подползти к Мине. «Что произошло?» — спросил он у призрака, пытаясь пощупать пульс Мины. Он видел, что она дышит, но хотелось сделать хоть что-то. «С ней все в порядке, я отслеживаю жизненные показатели. Думаю, что она скоро тоже проснется», — сказал призрак. «Вы надышались воздухом этой планеты, а он для людей плохо подходит. Хорошо еще, что я вовремя здесь оказался. Правда, я ждал вас немного в другом месте. Вас долго не было. Потом Артур мне сказал, что вы совершили переход на другом материке. Я отправился сюда, нашел вас спящими. Должен сказать, что перетащить вас на борт было непростой инженерной задачей. У меня нет для этого специальных приспособлений».